Дорогие дети, мы начинаем чтение повести Салова Астахова «Хромой Юмен». В ней рассказывается о бедном мальчике-калеке, родители которого определили его в приют. У него был очень плохой характер. Персонал приюта состоял из глубоко верующих людей, которые вели воспитание в христианском духе. Юмен оказывал плохое влияние на поведение других детей. Воспитатели возносили молитвы за испорченного мальчика. В нашей повести вы услышите, что сделал Господь в жизни этого мальчика. Теплое, благодатное лето приближалось к концу, и на смену ему быстрыми шагами спешила осень. Леса, луга, сады и огороды постепенно одевались в свои желтые осенние наряды. Вечерние и утренние зори стали довольно прохладными. Голубой выси громадными стаями с криком тянулись к югу дикие гуси, утки и журавли, сопровождаемые иногда не меньшим криком таких же стай деревенских ребятишек. В один из подобных осенних солнечных дней заведующий сиротским приютом, расположенным в конце небольшого селения, со всеми детьми и воспитательницами находился в глубине огромного приютского сада и тянувшегося за ним огорода. Одни из детей под руководством воспитательниц занимались разными играми, другие же, более взрослые, вместе с заведующим усердно работали над уборкой овощей. Вдруг некоторые из детей заметили подъехавшую к дому подводу, на которой сидели три бедно одетые пассажира. В их детских головках сейчас же мелькнула мысль: «Наверное, приехал к нам новый братик или сестрица». Некоторые из них, оставив работу, перегонку пустились бежать к заведующему, работавшему в отдаленном конце огорода. Каждый стремился первым известить его о своих предположениях. Все дети любили заведующего как своего отца, и никто из них не называл его иначе, как «папа». «А что, дети, если привезли к нам нового, вам не будет тесно?» — спросил он ласковым голосом обступивших его со всех сторон ребят. «О нет, папа, нам не будет тесно!» — прокричало сразу несколько детских голосов. «А вы будете любить нового, как брата?» — спросил он вновь. «О да, папа, мы все будем любить его, как брата. И никто из нас не будет его обижать. Здесь ему будет так хорошо!» — ответили хором дети, смотря на заведующего горящими радостными глазами. «Ну хорошо, дети, вы должны здесь очень прилежно работать и слушать тетю Анну, одну из воспитательниц, работавшую в огороде. А я пойду посмотрю, правы ли вы, предполагая, что приехал новый брат». С этими словами заведующий направился к дому, где стояли ожидавшие его незнакомые люди. Приехавшие были средних лет, мужчина и женщина, как видно, муж и жена. Они привезли с собою мальчика лет 9, одетого в грязные лохмотья, совершенно исхудалого и хромого на одну ногу. Поздоровавшись с подошедшим к ним заведующим, они сразу начали излагать ему причину своего приезда. Дети оказались правы. Родители приехали с просьбой принять их 9-летнего хромого Юмена на воспитание в сиротский приют. В последнее время подобных просьб было гораздо больше, чем можно было исполнить недавно организованному приюту. При этом принимать детей, которые имели родителей, было против приютских правил. Это обстоятельство пришлось поставить на вид просителям. Выслушав все доводы, отец маленького Юмена отозвал заведующего в сторону и рассказал ему о своем тяжелом положении. Он находился в страшной бедности. Война и революция расстроили его хозяйство. Жена умерла 2 года тому назад и оставила несколько человек детей. Не имея возможности управиться с ними, он женился во второй раз. Жена не взлюбила его детей, и особенно последнего, Юмена, который был калекой на всю жизнь. Рассказав все эти обстоятельства, он снова со слезами на глазах начал просить не отказать в приеме его сына и не дать ему совершенно погибнуть. Для заведующего и воспитателей возник теперь очень трудный вопрос. Было налицо несколько причин, которые говорили против приема этого воспитанника. Во-первых, это было бы нарушением приютских правил о приеме. Но вторая и самая серьезная причина была та, что мальчику было уже 9 лет, и у него сложился определенный характер. Он мог иметь некоторые дурные наклонности, от которых трудно освободиться в таком возрасте, и которые могли бы пагубно влиять на других воспитанников приюта. Весь персонал приюта состоял из глубоко верующих людей, ведущих воспитание исключительно в евангельском духе, поэтому решиться принять, быть может, уже испорченного ребенка, с которым трудно что-либо сделать, было для них большим риском. Но все-таки, после молитв перед Богом, внимая просьбам отца, Юмен был принят и через 2 недели переехал в свою новую семью. Вымытый, получивший новое белье, одежду и чистую постель, окруженный заботой и любовью верующих воспитателей, Юмен был вне себя от радости и чувствовал, как бы перенесенным в новый мир. В доме своих родителей, подавленных страшной бедностью, обремененных многими детьми, он никогда не видел такой заботы и любви, особенно с того времени, как после тяжелой болезни умерла его мать, и отец женился на другой, довольно сварливой женщине, которая не взлюбила Юмена. Каждый день он должен был плакать, переносить упреки и побои от мачехи и своих братьев и сестер. При жизни матери он находил у нее защиту от насмешек и обид. Но теперь никого не было, кто бы мог пожалеть и защитить бедного калеку. Правда, он видел, что отец любил его даже больше, чем других, но он был так занят работой, что мало находился дома. Юмен много плакал от обид и оскорблений и со временем сделался грубым и нечувствительным. Он начал мстить своим братьям и сестрам и своей мачехе. В последнее время самым лучшим для него удовольствием было сделать какую-либо неприятность мачехе и братьям, и сестрам. Хитрость и жестокость стали его характерными чертами. Здесь, в новой семье, он не встречал уже насмешек со стороны других детей, никто не называл его калекой. Теперь совершенно чужие люди его любят и заботятся о нем. В течение первых недель жизни в приюте Юмен был поражен всем новым и стал как будто кротким и послушным мальчиком. Заведующий и воспитательницы начали уже думать, что их опасения относительно Юмена были неосновательными. Но чем больше Юмен привыкал к окружающей его обстановке, тем чаще и сильнее стали проявляться черты его испорченного характера. Через несколько месяцев весь приют начал чувствовать, как глубоко был испорчен этот 9-летний мальчик. Его жестокость и грубость стали проявляться не только по отношению к другим воспитывающимся в приюте детям, но и по отношению к воспитателям, старавшимся победить любовью его жестокое сердце и привить ему добрые качества. Им все больше и больше приходилось замечать, что все старания, вся любовь была напрасной. Юмин снова упал в прежнее состояние. Раньше каждая насмешка и оскорбление вызывали в его сердце ненависть и месть. Теперь ему стали невыносимыми проявления любви со стороны заведующего и воспитателей. По мере возрастания заботы и нежности с их стороны, в его сердце возрастала все больше злоба против них, как будто дух зла овладел его сердцем и боролся через него с добром. Другие дети все больше и больше заражались его примером. Дух зла нашел через него доступ в детскую среду. Ложь и непослушание все больше проявлялись среди воспитанников. Каждый день заведующие и воспитатели возносили горячие молитвы Богу об исправлении сердца Юмена, но все казалось напрасным. Проходили дни, недели и месяцы, а Юмен продолжал идти своим путем, распространяя свое влияние на других детей. Так протекала жизнь Юмена около 2 лет. За это время в нем не было заметно никакого исправления. Он не проявлял ни малейшего влечения к какому-либо ремеслу. Как невольник по принуждению, он занимался вместе с другими детьми. В классе он был самым ленивым и тупым учеником. И казалось, что из него невозможно сделать что-либо хорошее. В сердце заведующего неоднократно возникал вопрос о совершенном удалении Юмена из приюта. Его влияние сильно отражалось на поведении детей. Нужно было оградить других детей от его влияния. Но жалость и любовь к бедному калеке, который, казалось, ни к чему не был способен, заставила заведующего отказаться от своего намерения. К тому же он знал, что Господь может преобразить и это грубое и жестокое сердце. Только эта надежда давала воспитателям силы переносить все оскорбления со стороны Юмена и продолжать окружать его заботой и любовью. И все горячее возносились к Богу молитвы за испорченного мальчика. После долгой и упорной гражданской войны, принесшей смерть многим миллионам людей и разрушившей веками накопленное народное хозяйство, по всей России утвердилась единая власть. Жизнь стала понемногу входить в свою колею. Правительство начало строительство жизни на новых началах, согласно своим идеям. Беспощадно рушились старые и возводились новые основы. Коммунисты пытались захватить сферу своего влияния и воспитания детей. Всякая частная благотворительность отпала. Филантропические учреждения или закрывались совершенно, или переходили в ведение государства. Власть стремилась устранить подрастающее поколение от влияния родителей и воспитать его в атеистическом духе, в духе коммунизма. Школы и приюты сделались орудием их целей, и дух антихристианства начал проникать повсюду. Черная сатанинская рука протягивалась уже и к приюту. Организаторы его знали, что отвергающая Бога власть, не признающая греха, разрушающая все установленные Богом семейные и половые отношения, ничего не принесет детям, кроме духовной и моральной гибели. Поэтому они всеми силами старались удержать приют в своих руках. Со стороны местных властей посыпались один за другим приказы и предписания. Вскоре были запрещены воскресные детские собрания с чтением Слова Божия. Учителю было дано строгое приказание ничего не говорить детям о Боге. Наконец, под угрозой расстрела, заведующему была запрещена молитва с детьми за столом и перед сном. Для приюта начались сильные испытания. Дети привыкли перед едой, как и во всех других случаях жизни, призывать имя Господа в молитвах. Теперь, собравшись за обеденным столом, сидели, не начиная кушать. Заведующий и воспитатели сидели молча и были совершенно подавлены. Наконец, с трудом побеждая волнение, заведующий обратился к детям с просьбой, чтобы они начали обед. «Дети, я не могу произнести сегодня молитву. Нам это теперь запрещено. Начинайте кушать так». «Нет, папа, мы не будем кушать, пока Иисус не благословит кушанье и нас. Если ты не можешь, пусть помолится мама». «Никто из нас не может молиться, дети. Нас обещали убить, если мы будем с вами молиться», проговорила сквозь слезы жена заведующего. «Начинайте кушать, а то все уже остыло». настала жуткая пауза. В столовой послышался сдавленный плач. Плакали и воспитатели. Время шло, кушанье остыло, но никто из детей не протягивал руки, чтобы начать обед. Наконец, за одним из столов раздалась молитва одного из детей. «Дорогой Иисус, ты знаешь, что папа, мама и все другие не могут молиться вместе с нами. Их обещали убить за это, но ты сохрани их. Теперь приди к нам и благослови нашу пищу. Аминь!» «Аминь!» — повторили хором все дети. День прошел в подавленном состоянии. Печаль лежала на лицах как воспитателей, так и детей. Как маленькие цыплята, чувствуя появление в воздухе хищного коршуна, прячутся под крылья матери, так и все дети в приюте, чувствуя своими детскими сердцами что-то плохое, все время не отходили от своих воспитателей и, ласкаясь, прижимались к ним своими личиками. «Нас не отнимут у вас? Вас не убьют?» — задавали они все те же вопросы. Начался вечер. Время было ложиться спать. Раздался обычный звонок, призывающий детей ко сну. Дети, собравшись в зале, где прежде происходила вечерняя молитва, не хотели пойти спать без молитвы. Наконец, после долгих уговоров, пришлось уложить в постель каждого поодиночке. Только один 4-летний Гриша не хотел слышать никаких просьб и уговоров. Уже несколько раз укладывали его в постельку, но он поднимался снова, становился снова на колени и, сложивши ручки, просил укладывавшую его воспитательницу: «Тетя, молиться! Тетя, молиться!» При этом его большие, черные, как угольки, глаза наполнились слезами. Воспитательница сдерживалась до сих пор, как могла, но тут она не выдержала и, рыдая, выбежала из спальни. Посмотрев ей вслед, малютка произнес несколько слов и опустился в постельку. В приюте ухудшалось с каждым днем. Приезжали инспектора, допрашивали детей поодиночке, не говорят ли им о Боге, угрожали воспитателям, требовали антирелигиозного воспитания. Надежда сохранить малюток от гибели давала воспитателям силы переносить все притеснения и подвергать свою жизнь опасности.